7 лет спустя. Глава вторая. Остров Святого Матфея. К западу от Аляски. «Мама?» Слабый голосок плыл в голубоватом тумане. Али выпрямилась в длинной траншее. Всю прошлую ночь шел дождь, и осока стала изумрудно-зеленой. Грязные кости покрылись белыми каплями. Минуту она стояла неподвижно, прислушиваясь и пытаясь понять, что означает преследующий ее голос. Сердце как эхокамера. Воспоминания не оставляют тебя. Али уже примирилась с этим. Но прошло уже 7 лет после смерти дочери. Мэгги, наконец, отпустила ее. «Дело в костях», — решила Али. «Во всех этих детских костях». «Мэгги», — прошептала она. Туман молчал. Ощущение чего-то незримого присутствия исчезло. Али опустила взгляд. Желтые галоши блестели рядом с грудой ребер и черепов. «Спи, малыш». Али вернулась к работе. Лето подходило к концу. Через несколько недель остров вновь окажется во власти ветра и льда. Мертвые смогут обрести покой. Эти раскопки, как и многие другие, напоминали мелиорационные работы. Траншеи, лопаты, веревка и колышки с разноцветными флажками. Кроме костей, здесь нашли обычные глиняные черепки, резные побрякушки и всякую мелочь давно минувшей эпохи. Ни Вавилона, ни потерянной Атлантиды, ни царского золота. Только загадка. Математика 3, как они назвали третью зону раскопок на острове Святого Матфея, была заурядным, можно даже сказать, жалким местом. Тем не менее, оно могло изменить представление об истории человечества. Али предстояло разгадать тайну убийства детей, живших во время ледникового периода. После 7 месяцев работы, при свете незаходящего солнца, они приблизились к разгадке. Али чувствовала это. Кости явно вели ее куда-то. Правда, продвижение вперед означало, что нужно стать на точку зрения Хейдла, а не человека. Однако ей все еще мешал барьер Сейп. Сейп — сокращенное название Homo sapiens, а под барьером подразумевались укоренившиеся представления. Наверное, должно пройти еще одно поколение, прежде чем люди наконец признают, что до недавнего времени они сами и их предки делили планету с другими существами, некогда превосходившими их. Формально оба вида относились к человеческой расе, но этот факт сильно обижал обывателей, которые проводили границу между людьми и Хейдлами. Прошло чуть больше 10 лет со времени открытия Субтерры. Именно тогда стало ясно, что Homo Hadalis, человек бездны, намного опередил своих дальних родственников на территории Древней Европы, Азии и Америки, а также на этих островах, представлявших собой остатки перемычки, некогда находившиеся на месте Берингова пролива. Археологи поспешно вернулись к тому, что уже считалось полностью исследованным — древним преданиям, пирамидам, мусорным кучам, в попытке понять, как они могли пропустить целую эпоху в истории человечества. Углубляясь дальше и проникая за барьер Сейп, исследователи постепенно раскрывали картину взаимозависимости, соперничества и борьбы рас, живших в эпоху, отстоящую от нас на 20 тысяч лет, и даже больше. Но и в свете этой археологической лихорадки с островом Святого Матфея не связывали особых надежд. Безлюдный клочок земли, точка посреди сурового моря. Перед Второй мировой войной береговая охрана США построила здесь базу, просуществовавшую всего 3 года. В перерывах между штормами отважный моряк Джонс пешком исследовал остров и наткнулся на странные петроглифы, наполовину засыпанные землей, у подножия поросшего травой холма, где теперь стояла Али. Вскоре после этого Джонс убежал в самоволку. Только приехав сюда, Али поняла, насколько странной тут выглядела самовольная отлучка. Остров отрезан от мира ледяным морем. Вплавь пересечь его невозможно. Плот мгновенно унесет волнами. Самая высокая растительность едва доходит до щиколотки. Ни спрятаться, ни убежать. Али решила, что это либо преступление, либо самоубийство. Во всяком случае, командир сообщил о найденных Джонсом глифах, как об эскимосских каракулях, и затем о них благополучно забыли. Около года назад один аспирант, откуда-то с севера Испании, наткнулся на старый рапорт береговой охраны с черно-белыми фотографиями. Предположив, что на снимках запечатлена письменность Хейдлов, юный Грегорио Монтана принес их в Институт Человека, детище Али. Короче говоря, все закончилось этими раскопками, задержавшимися из-за тумана. Али была лингвистом, а не археологом, и приехала сюда в поисках глифов, а не костей. Но когда они все вместе сняли толстое покрывало из лишайника, ее каприз, высказанное шепотом предположение, то увидели кости. С тех пор останки не давали покоя Али. 43 детских скелета лежали в ряд у подножия холма с исписанной глифами каменной стеной. Дети, все девочки, все жившие в эпоху ледникового периода, были умершлены в процессе ритуального жертвоприношения. Даже неопытный Глоссали увидел характерные зарубки от ножа на передних поверхностях шейных позвонков. «Вот вы где, Александра!» Голос вывел Али из задумчивости. Из тумана вынырнул самый красивый мужчина, которого ей только приходилось видеть. Причем дело не в личном вкусе. Некоторые существа просто рождаются совершенными. Одним из таких существ был Грегорио, с длинными черными волосами и высокими баскскими скулами. «Мы будто в прятки играем», — сказал он, указывая на туман в качестве объяснения. Впрочем, Грегорио имел в виду и поцелуй. Вчера вечером дело дошло и до этого. Одно легкое прикосновение, пожелание спокойной ночи. Достаточно, чтобы земля разверзлась под ногами. «Ты слишком любишь одиночество». Али увидела зажатый в его кулаке букетик полевых цветов. Грегорио приступил к осаде. «Пытаюсь разобраться, пока не поздно», — ответила Али и махнула рукой в сторону костей. Но она имела в виду и поцелуй. По какой-то непостижимой причине этот античный бог решил по уши влюбиться в женщину, которая на 14 лет и 3 месяца старше его. В женщину, которая была монашкой, прежде чем стать матерью, никогда не венчавшуюся жену, вдову, чей муж вполне возможно еще жив. Али колебалась. То ли отчитать Грегорию, то ли убежать. Или броситься ему на шею. А самое главное, Грегорио сам не знал, что с собой делать. «Да», — кивнул он, поворачиваясь к костям, — «пора уложить деток спать на зиму». Не имея возможности должным образом провести раскопки, они решили оставить скелеты на месте и вновь накрыть одеялом из лишайника. Следующим летом сюда приедет более многочисленная экспедиция, чтобы заняться костями. Словно только что заметив букет в своей руке, Грегорио положил цветы рядом с черепом. Этот жест снял напряжение. Двусмысленность исчезла, и теперь они с Али могли обсуждать тайну костей. «Не могу успокоиться», — сказала Али. «Зачем убивать этих детей? Какой ужасный был день!» «Жестокие боги!» — Грегорио пожал плечами. «Еще один печальный факт в этом мире». Али чувствовала его запах. «Их так много», — сказала она. «Всех убили одновременно. И все девочки». «Кровавая оргия. Дело рук Хейдлов». «Вот это и не дает мне покоя», — покачала головой Али. «Хейдлы тут ни при чем. В их мире не обнаружено ни одного случая жертвоприношения детей. Они были жестокими. Однако, когда речь шла о пленниках, проявляли прагматизм. Женщины использовались для получения потомства. Мужчины становились рабами. Главным богатством считались дети. Они включались в жизненный цикл подземного мира. Их любили, особенно девочек. Пленники рассказывали о хейдлах, жертвовавших жизнью ради спасения человеческого ребенка». «И у любви есть границы», — объявил Грегорио. «Прошу прощения». Вчера вечером он заявлял прямо противоположное. Остальные члены экспедиции называли его Грегом. Али же с самого начала отдала предпочтение полному имени. Оно звучало круглее и богаче. И создавало эффект присутствия, даже когда Грегорио не было в комнате. Кроме того, это его настоящее имя. Он, в свою очередь, называл ее Александрой. Александра и Грегорио. Али не сразу поняла, что их дружбу замечают или даже что это дружба. Но каждый, кто слышал мелодичное сплетение звуков, понимал, за ним что-то кроется. «Я хотел сказать, что мы для них были просто животными», — пояснил он. «Согласна», — Али кивнула. «Тем не менее, жертвоприношение детей не в их правилах. Захват людей для хейдлов означал тренировку охотничьих навыков, экспедиции на поверхности и поддержания численности рабов. Основу их империи составлял рабский труд. Мы обнаружили своды законов, касающиеся обращения с рабами. Убийство раба считалось серьезным проступком. Как же тогда объяснить нашу находку? 43 ребенка одним махом, с перерезанным горлом, брошенные без погребения. И все девочки, которые могли бы им родить сотни детей. «Девочки», — подумала она, — «как ее Мэгги?» «Это зло», — очень тихо произнес Григорию. Он знал о Мэгги и позволил Али выплеснуть свой гнев. «Дыши», — приказала она себе. «Наверное, этим утром ей нечего делать среди костей». Но день за днем давно погибшие дети уводили Мэгги из лагеря, словно нуждались в матери. А ей нужна дочь. Все просто. «Зла нет», — сказала Али. «Сатана мертв. Я видела, как его убили. Он был просто человеком в маске». До известной степени тот инцидент закрыл последнюю страницу книги «Цивилизации Хейдлов». Один человек, иезуит по имени Томас, уговорил ее принять участие в первой экспедиции по дном Тихого океана. Ей поручили выследить исторического сатану. Священная миссия. Так ей тогда казалось. Преисподнюю недавно открыли, Али была монахиней, а этот человек — священником. И только потом, после того, как ее захватили Хейдлы, Томас объявил себя тем бессмертным существом, на поиски которого сам ее отправил. Она попалась, клюнула на его смертельно опасную шараду и стала свидетелем того, как его застрелили. Значит, он не был сатаной. Григорий оглянулся на туман, словно его богохульство мог услышать Басахаун, древний призрак его родины. Потому что зло не исчезло из мира. В такие минуты Григорий оказался Али очень юным. «Зло не нуждается в имени», — ответила она. «Нуждается», — настаивал Григорий. «Мы не можем без дьявола». Он коснулся сердца. «Вот здесь без него наполовину пусто». «Почему?» «Потому что если дьявол мертв, Бог тоже мертв». Это был один из главных аргументов современных теологов. Мир переживал нечто вроде религиозного кризиса. Если у дьявола нет лица, то человек видит в зеркале лишь свое отражение. «В конце концов, нам пора взрослеть. Теперь мы остались одни. Больше некого винить за все эти ужасы, что с нами происходят». «Значит, детям позволено умирать?» Григорий обвел рукой скелеты. Али перевела взгляд на букет полевых цветов, лежавший рядом с черепом. «Я просто хочу сказать, что нет смысла возлагать вину на злых духов. Лучшее, что мы можем сделать, — дать слово самому мирозданию. Язык — вот наше спасение. Без него останется лишь хаос». «Музыка», — сказал он. «Мне кажется, наше спасение в музыке». Григорий трудился над симфонией для доисторических инструментов. Это будет потрясающе и для глаз, и для слуха. Флейты из костей и скрипки со струнами из жил. Слова или ноты. Али коснулась каменной стены, опоясывавшей холм. «У нас остался единственный ключ к разгадке. Глифы». Изображения, которые начинались на высоте 1 фута, тянулись по всей длине обнажившегося камня. Они напоминали сильно истертый пазл на каком-то инопланетном языке. Некоторые символы уже имелись в базе данных букв и пиктограмм Хейдлов, которую вела Али. Остальные были такими древними, что, наверное, давно вышли из употребления. «До сих пор не могу понять, как тому парню из береговой охраны удалось их обнаружить», — сказала она. «Что заставило его идти сюда через весь остров?» «Голоса», — уверенно ответил Григорию. «Голоса?» Али вздрогнула. «Неужели он тоже их слышит?» «Не настоящие. Воспоминания. Наш друг Джонс слышал голос умершей возлюбленной», — пояснил Григорию. «Я прочел это между строк рапорта его командира. Думаю, что после того, как она убила себя, на Джонса легло проклятие». «Его подружка совершила самоубийство?» Али пропустила эту часть рапорта, обратившись непосредственно к старым черно-белым снимкам глифов. «Она ждала от него ребенка. Девушка из очень религиозной семьи. А они с Джонсом не женаты. Вот и покончила с собой. И парень должен был последовать ее примеру. Это лишь вопрос времени. Согласна?» «Не обязательно». Джонс исчез в годовщину ее самоубийства. Все совершенно очевидно. Возлюбленная звала его. Джонс увидел призрак. Думаю, он прыгнул в море. Призрак? Да, знаю, предрассудки старого света. Ладно, разбитое сердце и чувство вины могут объяснить странствование Джонса, но не открытие, — сказала Али. Что-то заставило его раздвинуть траву и найти глифы. Похожее чувство подсказало ей снять покров из лишайника, под которым обнаружились кости. Удача. Григорио прижал ладонь к камню. Сначала его, потом наша. Али посмотрела на него, затем перевела взгляд выше, поверх его головы. Ночной дождь смыл клочок поросшей зеленью почвы, обнажив нечто, вырезанное в твердой скале. — А это не лестница? Григорио взял лопату, но не смог достать ступеней. Он бросил лопату, и лезвие со звоном ударилось о камень. — Подсади меня, — попросила Али. — Хочешь залезть наверх? Лицо Григорио помрачнело. — Нет, давай я. — Просто подсади. Она встала на его сложенные ковшиком ладони, затем на плечи и крепко ухватилась за дерн. Ее исчезнувший мушайк, альпинист и скалолаз, справился бы без труда. Но Али не боялась показаться смешной. Извиваясь, она полезла вверх. Дерн соскальзывал со скалы. «Довольно высоко», — заметил Григорио. Весь в комках грязи и мокрой траве он стоял внизу, готовый поймать ее. Спуск пугал еще больше, чем подъем. Взобравшись чуть выше, Али дотянулась до каменного выступа. Еще один кусок дерна оторвался и упал вниз. «Здесь не одна ступенька, целая лестница!» Края ступеней громоздились друг на друга, уводя вверх. «Позови остальных», — сказала Али. «На вершине холма что-то есть. Или внутри?» «Я тебя не оставлю». Сверху Григорий оказался таким маленьким. Справа и слева от него, наполовину скрытые туманом, тянулись аккуратные кучки костей. Их уложили у основания засыпанной лестницы. С высоты это было очевидно. Детей принесли в жертву тому, что скрыто внутри холма. — Я не упаду, — пообещала Али. — Пусть начинают снизу. Раскопайте ступени. — Не лезь выше. — Обещаю. Как только Григорий ушел, она стала карабкаться вверх, сдирая дерн голыми руками. Холодная грязь скатывалась вниз мимо ног Али, но не попадала на кости. Дети в безопасности. Лестница уходила вверх, теряясь в тумане. Земля исчезла из виду. Холм не был естественным. Слой земли и лишайника скрывал массивные каменные блоки. Кто-то построил этот искусственный холм, а кто-то засыпал его. Зачем? Вершина разочаровала. Плоская, пустая, без всякого обзора. Из щелей между камнями торчат пучки травы. Повсюду разбросаны кусочки голубой яичной скорлупы. Али сделала круг, ища остатки пирамиды, которая могла находиться на вершине холма. Потом нагнулась, чтобы внимательно рассмотреть длинную борозду, частично заросшую травой. Возможное свидетельство более поздней деятельности. Она вдавила пальцы в землю, затем услышала за спиной чье-то тяжелое дыхание и встала прямо. Из тумана появился Григорио, весь в грязи, с лопатой в руках. Изо рта его вырывалось облачко пара. Далеко внизу океанские волны били все невидимые утесы. «Ну что?» «Не знаю. Глифы внизу принадлежат Хейдлам. Наверное, это их аванпост, самая удаленная точка империи. Дальше на поверхности земли только пустыня ледникового периода. Но при чем тут человеческие жертвы? Может, они хотели при помощи крови остановить силы природы? Или предупреждали своих соперников людей? Или что? Разгадка близка, но зима еще ближе. «Мы еще не закончили, Александра», — торжественно произнес Григорио и воткнул лопату в землю, не желавшую раскрывать тайну. Земля беззвучно разверзлась под его ногами, и он провалился по пояс. Только что его голова и плечи возвышались надали, и вот перед ее носом оказалась макушка, человек без ног, крепко сжимающий волшебную лопату. Али расхохоталась. Григорио состроил недовольную гримасу. «Это смешно!» Он похлопал по грязи, доходившей ему до пояса. Уязвленная гордость только усиливала комичной ситуации. «Ладно», — смилостивилась Али, — «давай руку». «Не стоит, я начну прямо отсюда». Он принялся расширять дыру, счищая травяной ковер вокруг себя. Под ним оказались ступени, ведущие вниз, внутрь холма. Григорио начал спускаться, Затем поднял голову и увидел, что Али колеблется. «Хочешь, отложим до другого раза?» У нее имелась масса причин остаться наверху. Тысячи людей ежедневно спускались под землю, навстречу судьбе, навстречу грезам. Для Али Субтера оставалась кошмаром. Преисподняя отняла сначала отца ее ребенка, а потом и самого ребенка. Отняла у нее жизнь или одну из жизней. По крайней мере, так ей казалось. Али сделала научную карьеру, заглядывая в бездну, но издалека, из безопасного убежища, которым для нее стал институт в Сан-Франциско. Хотя, в конце концов, ей придется спуститься под землю. Все равно ее не покидало ощущение, что она уже наполовину рассталась с этим миром. «И всю зиму гадать, что там внизу?» — сказала Али. «Иди вперед». В кармане у нее был фонарь. Принуждение к действию. Свет. Она протянула фонарь Григорию. Извилистая лестница уходила вниз. Рукотворное сооружение вскоре превратилось в канал древнего вулкана. Спуск стал естественным. Награда не заставила себя долго ждать. Глифы, которыми были испещрены стены, находились в превосходном состоянии, нетронутые солнцем, дождем и ветром. Али и Григорио спускались глубже. «Вулкан похож на глотку, из которой вырываются слова песни». Он осветил фонариком ряды символов. «Но что он пел? И кому?» «Ты обратил внимание на этот значок?» Али указала на глиф, напоминающий наклонную букву «Н». «Он повторяется. И чем глубже, тем чаще. Как ритм барабана, постепенно заглушающий остальные звуки». Вскоре на стенах остались лишь стройные ряды «Н». Глиф словно дразнил Али. Казалось, это что-то знакомое. Она склонила голову на бок. Глиф встал на место. «Это Алиф». Григорио поднялся к ней. «Видишь?» Пальцем Али начертила современную букву «Алиф» рядом с вырезанным на стене символом. «Первая буква семитского алфавита, непроизносимая. Но этот знак старше минимум на 10 000 лет». Али оглянулась. Буквы спирали уходили вверх. «Какая красота!» Григорио беспомощно молчал. «Это символ молчания. Смотри, как молчание по мере подъема постепенно превращается в слова». «Похоже». Ее интуиция поразила Григорию. «Другого объяснения быть не может». Она права. Али чувствовала это. «Интересно, глубоко ли ведет ход?» — спросил Григорию. «Если он соединяется с системой туннелей, в чем я не сомневаюсь, то ты нашел новую точку входа. Можешь добавить свое имя к списку первооткрывателей. Когда-то их было мало, а теперь пруд-пруди, как покорители Эвереста». «Нужно идти дальше», — сказал Григорио. Он уже попался на крючок. «Что будем делать, когда сядет аккумулятор? Кроме того, на обед у меня только плитка луна. Ах да, еще бутылочка обезболивающего». О приливах жара, которых опасалась, Али предпочла не говорить. «А у тебя? Комплект оборудования для спуска?» «Там найдется все», — ответил Григорио. «Ты сама говорила». «Найдется, но только для тех, кто знает бездну». «Тогда веди». Он протянул ей фонарь. «Это твоя территория». «Все не так просто. На самом деле, спускаться не труднее, чем дышать. Возвращаться на поверхность, расставаться с преисподней и всеми ее тайнами — вот настоящее испытание». «Перед нами дорога. Наша дорога. Подумай, Александра, что мы можем там найти». «В другой раз». «Хотя бы еще немного». Далеко идти не пришлось. Григорио первым заметил тело. Замер на месте и перекрестился. Аля обошла его и опустилась на колени. Мертвец, скорее скелет, чем мумия, лежал у основания грубой каменной колонны. На нем был толстый вязаный свитер и форменные брюки. «Бедняга Джонс», — пробормотала Аля. Сомнений быть не могло. Это парень из береговой охраны, их предполагаемый Орфей. Спустился на четверть мили и прилег вздремнуть. Может, умер, грезя мертвый возлюбленный. Григорио снял куртку и прикрыл то, что осталось от лица Джонса. Затем выпрямился и удивленно присвистнул. «А это что за штука?» Али проследила за его взглядом и направила луч фонаря на верхнюю часть колонны. «Минотавр?» Перед ними громоздилась статуя высотой в 2 этажа. Гротесковая с точки зрения классического искусства, получеловек, полузверь. Монстра вырезали из скрученной каменной колонны. От самого основания вверх поднимались спирали гранитных прожилок, похожих на веревки. Скульпторы начали работу с брюха чудовища, оставив грубые сколы и отметины. Но по мере подъема удары долота становились все точнее. В сущности, мастера лишь частично освободили человека-быка из каменного плена. Отполированными были только рога. «Вот кто убил детей», — сказала Али. «Сказочный монстр?» Григорий обогнул колонны, словно мотылек. «Тут присутствует Алев», — пояснила она. «Все сходится. Алев и голова быка». «О чем ты? Что за голова быка?» «Ох, кузнечик», — вздохнула Али. «Это одна из шуток, понятных только им, мудрому учителю и стажеру». Кончиками пальцев она начертила на стене эволюцию символа. Финикийцы рисовали его с рогами. Вот голова, а вот рога. Потом рога превратились в ноги. Один сдвинулся сюда, а другой туда. Явно взволнованная, она торопилась поделиться своими мыслями. «Алев — прообраз первой буквы нашего алфавита, воплощение договора с силами природы. Это основа письменного языка, животное, превратившееся в символ, который, в свою очередь, стал буквой. Скромной буквой, могущественной буквой. Начертанная на голове голема, эта буква оживила его. Ты знаешь, что Алев — первая буква мистического имени Бога в библейской книге Исхода? И Иегова — сущий. Я есмь сущий». «Да, Александра, но это не голем и не Бог. Чудовище». «Должно быть, это их Бог», — предположила Али. Из полуоткрытого рта чудовища вырывался безмолвный рев, ставший языком. «Алев сотворил плоть. Или камень». Она произнесла одно слово на щелкающем языке хейдлов. Оно означало «старше, чем старый». «Их бог — наш дьявол». Благодаря случайному совпадению, всплывшему в памяти голосу дочери, Али как будто переместилась во времени на 20 000 лет назад. Давным-давно простая буква алфавита жила в этих темных пещерах в виде культа некоего чудовища. «Нет», — вдруг поняла она, — «культ не умер много тысячелетий назад». «Я уже видела этот символ, чуть отличающийся по форме и заросший рубцовой тканью». «Рубцовой тканью?» «Хейдлы вырезали его на Айке, когда взяли в плен». Улыбка сползла с лица Григорию. «Опять Айк. Хотя он, скорее всего, мертв. Как бедняга Джонс». «На пояснице», — прибавила Али. «Тавро хозяина», — говорил Айк. «Он принадлежал вот этому чудовищу?» Григорий махнул рукой в сторону каменной колонны, словно хотел опрокинуть ее. Статуя осталась неподвижной. Казалось, монстр держит землю на своих плечах. Айк не имел представления, кто его хозяин и что означает этот символ. Не такой, как клейма других рабов. И это тревожило Айка, не давало покоя. Он вспоминал, что чувствовал себя сиротой, не знающим имени отца. Мне кажется, именно поэтому Айк оставил нас. Нас, ее, Мэгги и всех собратьев людей. Еще до рождения дочери, даже до того, как Али выбрала ей имя, Айк исчез, оставив дочь без отца. Вернулся в подземный мир, чтобы узнать имя отца, который не был ему отцом. Али и Григорио молчали. Из темноты доносился стук падающих капель. Без него здесь было бы тихо, как в склепе. Али посветила фонарем в туннель. Извиваясь, он уходил глубже. «Пора идти. Остальные будут волноваться, куда мы пропали». Григорий вдруг озаботился ее репутацией. «Да, идем. Нужно рассказать им о тоннеле». Он посмотрел на мумию. «А с ним что делать?» «Сообщим властям. А пока у бедного Джонса есть собственный склеп». «Хорошо. Очень хорошо». На лице Григория отразилось облегчение. Мертвецом займутся другие. «Можешь забрать свою куртку». Григорий передернул плечами. «Пусть остается. Ему пригодится для путешествия». Они начали подъем. Примерно на полпути у Али возникло ощущение, словно кто-то тянется к ней, пытаясь удержать. «Мама». Али замерла. Потом посмотрела вверх на продолжавшего идти Григорию. Тот явно ничего не слышал. Она направила луч фонаря вниз, пытаясь понять, откуда доносился голос. Каменный минотавр, казалось, наблюдает за ней. «Мэгги», — прошептала Али, ожидая, что голос послышится снова. Тишина. Спи, малышка. Повернувшись, она стала взбираться вслед за Григорием вверх, к свету, не замечая, что вполголоса напевает колыбельную.